для того, кто снизу. Во-первых, это красиво. Цветок вульвы открывается тебе полностью куда более полно, чем при обычном оральном сексе. Во-вторых, по сути, ты получаешь инструкции сверху, прости за каламбур, а значит, партнерша будет сама направлять тебя к чувствительным областям и покажет, какая стимуляция ей приятна. Полученные знания можешь попробовать применить потом, во время обычного орального секса. В-третьих, одна или обе руки у тебя свободны для того, чтобы стимулировать свои гениталии, и ты можешь тоже получить оргазм. Некоторые, кстати, так возбуждаются, что кончают и без прикосновения к пенису вульве. Кстати, именно благодаря фейс-ситингу некоторые девушки получают сильнейшие оргазмы в своей жизни, потому что это кунилингус, в котором все так, как тебе нравится.